Глава 19. Сирин заказала кассету с Симоне Мартини, Маргаритоне и еще кем-то там допотопным, — ворчливо проговорил Гамалей. — Недели так через две пришлют с базы. Только, я думаю, ни к чему. Они стояли посреди дивана, вперевшись в девственно чистый экранчик иллюстрационного проектора. Гамалей в неизменной сенаторской тоге и сандалетах из крокодиловой кожи, обхвативший себя за плечи, игулко похлопывающий по собственным лопаткам, и обаянцев с непримиримо выставленной вперед бородкой. «Я тоже полагаю, ни к чему. Мы настолько не специалисты в живописи. Да кабы и были ими, что теперь вернешь? У меня до сих пор такое чувство, словно это был один из наших...» «Мда», — сказал обаянцев. «Фактически так оно и есть». «Ведь он первый и, пожалуй, единственный, на чьей деятельности мы можем проследить влияние привнесенного фактора». «Ох!» У Гамалея опустились руки, и он даже проследил, как они покачиваются. Волосатые, мускулистые, так ничего и не сделавшие. «И педант же вы все-таки, Салтан! Привнесенный фактор! Да один наш сэр Найджел, запущенный с надлежащей скоростью, раскидал бы там всю эту жреческую шушеру и выцарапал этого парня!» И безо всяких там лазеров и десинтеров, уверяю вас. Я не педант. Обаянцев еще выше вздернул свою бородку лопаточку. Я не педант, но и вы никогда не решились бы на подобную авантюру. Зачем же вы меня пригласили? Чтобы обсудить инструкции по контактам? Нет. Я рад, батенька. И могу обрадовать вас. Педантом я все-таки стану. Когда мы все выйдем отсюда в город. Как-нибудь потом... Чуть было не крикнул Гамалей, но сдержался и вместо этого сказал. «Мы все? Разве вы не отправляете Левандовскую?» И тут же мелькнуло. Все рехнулись в этой полупрозрачной тюряге, и я в том числе, если вдруг язык не повернулся назвать Кшиську по имени. Бывшая лаборантка биосектора Левандовская. Обаянцев развернулся было, хмуря рыжевато-седые бровки. Утечка информации, как и всякий непорядок на вверенной ему территории, раздражали его несказанно, но вдруг обмяк, махнул рукой и пробормотал. «Ах да! Вы ведь все уже знаете!» Знали все, кроме самой Кшиси. Весть о том, что Большая Земля потребовала ее немедленного возвращения, облетела Колизей стремительно и непостижимо. Обаянцев не нашелся, как возразить, да и кто бы возразил бы в сложившейся ситуации. Не возразив, он решил и не откладывать. Сообщить ей об этом после ужина, отправить ночью, как только сядет луна. «Так вы, значит, в курсе?» — севшим голосом повторил обаянцев и вдруг снова выпрямился, словно какое-то решение выкристаллизовалось у него не в мозгу, а в позвоночнике. «Ну, раз вы все в курсе, и, естественно, в миноре, тогда так». Завтра с 10:00 я той властью, которая дана мне на случай чрезвычайных обстоятельств, объявляю досрочный переход на вторую ступень нашей экспедиционной программы. Прозрачность стены обеспечивается с двух сторон. Начинаем вживаться в обстановку города. Выход за стену, естественно, произойдет тоже ранее намеченного срока. Он перевел дух, и Гамалей подумал, что так волноваться он не будет, наверное, и тогда, когда сообщит все это остальным экспедиционникам. «И не говорите Кристине. Об этом пусть она не знает». Оба они вскинули головы и посмотрели друг на друга. Странная мысль пришла одновременно на ум обоим. «А вообще, знает ли она?» Они ошеломленно смотрели друг на друга. А действительно, никто с Кшисей на эту тему не говорил, да и не мог говорить. Неприкосновенность личности — самое святое дело даже в супердальних экспедициях. Разве кто попросту по-женски удостоился девичьей откровенности? Тоже некому. По условию, заданному еще на Большой Земле, они являли собой пестрейший конгломерат тщательно хранимых индивидуальностей. И ни восточная принцесса Сирин, ни душечка-дурнушечка Мария Поликарповна, ни вялая рыба Аделаида в наперснице Кшиси явно не проходили. Скорее уж она могла поделиться с кем-нибудь из мальчишек. Но с кем? Гамалей нахмурился, припоминая. «Нет». Все последнее время мужское население извелось в бессильных попытках найти проклятущую формулу контакта. А белейшая Кристина плавала среди них, как шаровая молния в толпе, готовая то ли взорваться, то ли бесшумно кануть в антимир. От нее и шарахались, соответственно. Нет, и с мальчишками она не говорила. Тем более... Тем более, что кто-то из них и был. А ведь странно, она вся светится от счастья. Но она одна. Если бы не сообщение Аделаиды, то он мог бы поклясться, что интуиция эпикурейца усматривает здесь крамолу платонической любви. «Черти что!» — рассеянно пробормотал он. «А ведь и вправду, может, она и не догадывается». «Да нет, нет!» — замахал руками Обаянцев. «Как это не догадывается? Так не бывает!» «Бывает! Бывает, Салтан! Жизнь, понимаете ли, такая стервозная штука, что пока чешется, быть или не быть, допускать или не допускать, она, милая, уже это самое допустила. Ты тут словоблудствуешь, а это самое уже существует себе потихоньку. И хорошо, если только потихоньку. Это я не только в отношении нашей Кшиси, это я в самом широком смысле». «Сенатор Гамалей», — проговорил Обаянцев не без сарказма, косясь на его тогу. «В последнее время ваша риторика становится, я бы сказал, все более патетической и аксиоматичной. Вы не замечали? Однако вернемся к исходной точке. Вы мне хотели что-то продемонстрировать, не так ли?» «А, — сказал Гамалей, — аппетит пропал. А все-таки...» Гамалей посмотрел на свои ноги, задумчиво пошевелил большими пальцами, высовывающимися из сандалий. Кажется, в античные времена такой жест считался верхом неприличия. Все равно, что ношение штанов. Да, кстати, о штанах. Он откинул край тоги и принялся рыться в необъятных карманах своих домотканных штанов. Штаны, как и тога, были сенаторские, с красной каймой. Нашарил, наконец, плоскую коробочку микропроектора, расправил ремешок и медленно, словно камень, повесил на грудь. Действительно, кто тянул его за язык? На кой ляд понадобилось ему звать на эту панихиду Обаянцева? «Я, собственно говоря, ничего не хотел демонстрировать. Демонстрация — это не то слово. Не демонстрация. Реквием. По тому художнику, которого вчера... Одним словом, не спрашивайте ни о чем, Салтан. И смотрите, этот реквием — не музыка. Но это все-таки была музыка. Вернее, и музыка тоже. Обаянцев услышал ее не сразу. Поначалу он только следил за возникновением каких-то странных, ни на что не похожих и, главное, никогда не виданных им картин. Он не знал этого художника, не мог даже приблизительно угадать век и страну. Может быть, это был и вовсе не землянин. Но нет, на картинах была земля, но только сказочная, словно снящаяся, и безлюдная. Может быть, щемящая печаль удивительных этих картин и крылась в обесчеловечности мира, сотканного не столько из материи, сколько из осязаемого, весомого света. А может, Гамалей выбирал по памяти только те полотна, на которых сумеречными вереницами змеились похоронные процессии одинаково безутешных людей и кипарисов, где черные крылья не то траурных знамен, не то падающих ниц деревьев казались иллюстрацией к иступленным строкам Лорки, где цепкий мышастый демон угнездился в расщелине между готовыми беззвучно рухнуть зиккуратами, где бессильные помочь теплые женские руки баюкали невидимых рыбаков вместе с их игрушечными лотчонками и на дне морском сохранявшими трогательную стойкость неопущенных, словно флаг парусов. Музыка родилась незаметно, и смена картин не прерывала ее звучания, а наоборот неразрывно переплеталась с ее ритмом. Взлеты трассирующих ночных огней, слагающихся в знак зодиака, змеящееся ниспадение жертвенного дыма, нежное тремоло одуванчика и свистящий полет царственного ужа. И вдруг вечерняя, удивительно реальная долина. Она не принадлежала, не могла принадлежать всему этому миру грез, но музыка продолжала звучать, властно и безошибочно признавая своими и стылую синь заречного леса, и красноватые плеши обнаженной земли, и убогие рукотворные квадратики зеленеющего жнивья. «Что это?» — невольно вырвалось у Обаянцева. «А это, собственно, и есть Райгардас». «Не понял», — сказал начальник экспедиции начальническим тоном. «Это город, опустившийся под землю. Не видите?» Обаянцев ничего не сказал, но его «не вижу» повисло в воздухе гораздо реальнее, чем сам Райгардас. «М-да...» — Гамалей вздохнул. «Тогда вы первый». «Не понял. — еще раз повторил Обаянцев, агрессивно выставляя вперед свою бороденку. «Видите ли, в этой картине каждый видит свой город, свой собственный Райгардас. Ничто не может исчезнуть бесследно, ибо над этим местом будет всегда мерещиться нечто, образ какой-то. Вы первый, кто не увидел ничего». Обаянцев медленно опускал голову, пока лопаточка бороды не легла на домотканное рядно его рубахи. Раскосые татарские глаза его сузились еще больше, затененные бесчисленными старческими морщинками, и было видно, что изо всех сил он старается не допустить Гамалея в неодолимую грусть своих мыслей. Но Гамалей был неисправим. «Ага!» — изрек он громогласно, со вкусом. «Увидали, слава тебе, Господи, как говорит порой наша Макася!» «Как вы безжалостный, Ян!» — совершенно ровным голосом, не позволяя себе ни горечи, ни досады, проговорил Обаянцев. «Вы как мальчишка! Даже не представляете себе, насколько страшно иногда понять, что каждый человек — это маленький... Как его?» «Райгардас!» — ошеломленно подсказал Гамалей. Не ждал он такого откровения. «Я припоминаю...» «Вы рассказывали как-то, что этот город опустился под землю под звон колоколов в пасхальную ночь. Мы, пожилые люди, как-то свыкаемся с этой собственной пасхальной ночью, перебарываем мысль о ней. Каждый справляется с этим в одиночку. Я не слышал, чтобы об этом говорили. Каждый справляется с этим. Но иногда какой-нибудь юнец, а вы мне сейчас представляетесь сущим юнцом, вы уж простите мне, Ян, бьет вот так, неожиданно. И тогда захлебываешься. И несколько секунд необходимо, чтобы перевести дыхание. А на тебя еще глазеют. Простите меня, Салтан». Гамалей и вправду чувствовал себя взорвавшимся мальчишкой, и этот возврат к юности отнюдь не переполнял его восторгом. «Я действительно думал о другом. Я тоже вижу свой Райгардас. Но это наш Колизей. Мы ведь тоже уйдем отсюда, уйдем рано или поздно, и расчистим это место, и засеем кемитской травой. И достаточно будет смениться двум поколениям, как каждый из кемитов будет видеть над этим лугом свой собственный Райгардас, и он все менее и менее будет похож на настоящий. И это тоже, Ян. Может быть, я проживу еще долго, но другого Колизея, или, если вам угодно, Райгардаса, у меня уже не будет». Я ведь тоже унесу на землю образ, воспоминания. В сущности, мы уже сделали свое дело. Мы передали кемитам тот объем информации, который когда-нибудь нарушит их социостазис. Мы сделали свое дело. «Воздействие должно быть минимальным», — невесело процитировал Гамалей. «Это всего лишь первый пункт первого параграфа, к нам неприменимый. Память — это чудовищно огромное воздействие». «Только никто об этом не говорит вслух. Во избежание дискуссий с Большой Землей. Но и там это понимают. Мы оставим Такемту неистребимый, неиспепелимый образ нашего... Я чуть было не сказал «моего Райгардса».» Гамалей тем временем подошел к балюстраде и, опершись на широкие перила, принялся рассеянно глядеть вниз. Утром прошел нечастый здешний дождичек, и теперь, когда солнце, наконец, приблизилось к зениту и заполнило своим жаром все пространство, ограниченное стеной, стало душно, как в оранжерее. Хорошо видимый пар подымался снизу, и в этом пару разморенные биологи сновали от птичника к сараям и обратно, в безнадежном стремлении хоть чему-нибудь научить упрямых кемитов. И каждый, наверное, вот так же, как старик Салтан, думал: «Мой Такемт, мой Колизей, мой». А ведь, по сути, к рождению Колизея непосредственное отношение имел один Гамалей. Тогда в проектной группе, кроме него, значился и Петя Сунгуров, космический врач, посидевший на злополучном щелкунчике, и механик-водитель Краузе, уже 20 лет как ушедший из космоса и задумавший было туда вернуться, и педант Кокора, наследственный лингвист и радиобиолог Кантемир. Пока проект утрясали да обсасывали, они все как-то позволили себя вытеснить. В группе Колизея начала стремительно плодиться перспективная молодежь. Что же, это справедливо, когда контакт рассчитывается на десятки лет. Но справедливости этой ради можно было бы Гамалея, непосредственно рожавшего Колизей, сделать начальником экспедиции. Ну вот тут-то и решили обойтись без риска. Нежданно-негаданно утвердили Обаянцева. Он-де гений осторожности. То-то юная пылкость и зрелая предусмотрительность прямо-таки раздирают атмосферу их дымчатого колодца, Акирак и Щука. И никто этого не чувствует острее, нежели Гамалей. Ибо он не стар и не млад, не медлителен и не порывист, и с позиции этой золотой середины, как с дубового пня, видит все, что творится на их разогретом, дымящемся пятачке, с какой-то спокойной, вдумчивой обостренностью. Вот и сегодня он всем нутром чувствовал, что родства душ не получится, и поэтому заставил себя оттолкнуться от перил и проговорить подчеркнуто деловитым тоном. «Однако, Салтан Абдикович, мои грядки меня ждут. Прополка». «А, — сказал Обаянцев, махнув сухонькой ладошкой, — какая там прополка, голубчик? Сегодня же все будут целый день валять дурака, поглядывая на солнышко. У всех на уме одно — завтра. Как будто завтра начнется новая жизнь». «Молодец, старик, унюхал. И все-таки надо идти». «Да и вы меня совсем заморочили со своими картинками, голубчик», — продолжал Обаянцев, сделанный ворчливостью. «Как будто бы ничего особенного. Облака там, травка, берега отнюдь не кисельные, а все внутри переворачивает. Не искусствоведческая терминология, правда? Но я думаю, искусствоведы с этим мастером тоже намучились. Он ведь ни в какие ворота не лезет. И знаете, какое ощущение у меня? Что это не его манера рисовать, а так принято в том мире, который он видит и пишет». «Ай да старик», — подумал Гамалей. «Ай да мудрец!» И не удержался от маленькой провокации. «Но ведь в этом мире он одинок. Мир-то безлюден. Тени, призраки, мифические да сказочные фигуры. И ни одного человека. Почти». «Да?» — почему-то не поверил Обаянцев. «А ну-ка, покажите еще». «Да не переживайте. Завтра посмотрите, на всех нахлынет такой энтузиазм. Всю работу наверстаете». «Давайте, давайте!» И Гамалей дал. Жертвенный огонь, заключенный в самом сердце мира, сменял восстающую из ночных васильков деву. Царственный полет изумрудного ужа опережал круговорот новорожденной галактики. И лиловато-серая череда отпущенных судьбою дней змеилась от теплых холмов родной земли, так легко покидаемых в юности, до снежных недосягаемых вершин, так и остающихся впереди в смертный последний час, когда только идти бы да идти, и как в детстве манит дорога, и как в юности две звезды, две любви сияют над головой, первая и последняя. «Это все?» — придирчиво спросил Обаянцев. «Конечно, это было не все. Далеко не все. Даже не все самое любимое». «Нет, естественно», — ворчливо отозвался Гамалей. «Я выбираю по настроению». Настроение у него было не из лучших. Во-первых, вчерашнее зрелище вообще никогда не забудется. Такое уж на всю жизнь, как неизбывный ночной кошмар. А во-вторых, попытка устроить себе светлый реквием тоже не удалась. И тут уж он целиком и полностью был виноват сам. Смотреть старые, любимые с детства картины надо было в одиночку. Или уж с кем-то другим, но только не с Салтаном. Странный человек этот Салтан. Все время ждешь от него какой-то старческой нелепости, неуместной сухости, неприятия того, что тебе издавна дорого. Ждешь, а он, как на грех, все понимает правильно и угадывает твои мысли и становится более чутким, чем ты сам. И все это раздражает больше, чем обыкновенная неконтактность или внутренняя черствость. Ну а с кем все-таки ты хотел бы сейчас стоять перед этими картинами, перед их светлой сказочной чередой? Он знал, с кем. Только не признавался даже себе самому. Ах, как нелепо, неожиданно выходит все в жизни. «Скажите, Ян, а у вас есть какое-то объяснение этой... обесчеловеченности такого... вполне привлекательного мира?» «Этот вполне привлекательный мир слишком хорош для человека», с подчеркнутой сухостью проговорил Гамалей. «Он для того и создан таким, этот мир, чтобы показать людям, какого совершенства нужно достигнуть, чтобы получить право войти в него». Гамалей ожидал, что Обаянцев хоть тут попытается возразить ему, но тот только кивал. Вернее, монотонно покачивал головой, как тибетский божок. «Святая простота утопистов всех времен!» — тихонько, как бы про себя, отозвался старый ученый. «Да чего же она наивна, и до чего она притягательна! Нарисовать совершенный мир и непоколебимо верить в то, что люди потянутся к нему, как...» Он запнулся, подыскивая не слишком банальное сравнение. «Ладно», — подумал Гамалей, — «ладно, отдадим ему и самое любимое. Все равно он уже до всего сам допер. Могучий старик. Отдадим ему и сказку королевны. Все равно лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать». «Вот так», — сказал он, нажимая привычную комбинацию цифр. И тотчас же на экране возникла вершина солнечной горы, где в теплом безветрии затаилась туманная, чуть мерцающая неведомая, прикинувшаяся огромным одуванчиком. И такое же слабое и беззащитное, как сам одуванчик, тянуло к нему ручонки несмышленное человеческое дитя, и было бы нестерпимо страшно за них обоих, если бы неусыпная зорка не хранила бы их под своим исполинским крылом, такая недобрая, на первый взгляд, страж-птица. «М-да», — задумчиво проговорил Обаянцев, — «но и это не человек, это человечество». «Но, увы, не человечество, та кем-то», — вздохнул Гамалей, с сожалением разглядывая рахитичное чадо. «А тем не менее, этот одуванчик, как его условно называют, это все-таки наш Колизей, каким он видится с приличного расстояния. А мы, как это ни парадоксально, столь привлекательные для вашего сердца утописты, ибо мы все без исключения веруем в то, что кемиты поглядят на нас годик-другой, да и потянутся создавать у себя под собственным носом лучший мир, по образу и подобию нашего». «Почему же парадокс? В это веруют и на Большой Земле, насколько мне известно. Иначе не затевали бы все экспедиции. Мы действительно утописты, но утописты нового уровня, ибо мы не описываем оптимальные миры, а создаем их. А главное, вернувшись к утопизму, который, как мне представляется, неотделим от истинно интеллигентного мировоззрения, мы очистились от скверны, которая поглотила человечество Земли на протяжении трех решительнейших веков ее истории. Я имею в виду 19-й, 20-й, да и почти весь 21-й. «Знаю я эту скверну», — без особого восторга отозвался Гамалей. «Скверна скоропалительности, нерасчетливости, ненаблюдательности. Вернее, все это в обратном порядке. Именно, голубчик, именно. Ибо ничего нет страшнее психики человека, на которого давит страх. Успеть, только бы успеть. Нажать спусковой крючок, пулеметную гашетку, пусковую кнопку. И обязательно первым. В чем и состояла проблема выживаемости. Да что далеко ходить. Вы сами только что, четверть часа назад, показывали мне подобного супермена, эдакого стрельца-удальца. Между прочим, он метил именно в эту страж-птицу. И в случае точного попадания обеспечивал себе небывалый трофей, а нашему условному чаду или человечеству на самой заре — абсолютную незащищенность. Вот вам и прелесть истинно мужской стремительности. Вскинул лук, натянул тетиву. Кстати, ваш мастер определенно симпатизировал своему герою. Еще бы! Начало 20-го героического века, века бешеных скоростей, молниеносных решений». «Вы, как всегда, правы», — констатировал Гамалей. «Как всегда, абсолютно и омерзительно. И в последнем случае насчет стрельца с точностью да наоборот. А не улетит ли отсюда ко всем чертям, спящим и жующим, земным и кемитским? Не улетит ли вместе с Кшиськой? Вот так, молниеносно и скоропалительно. Ведь чует сердце. Понадобится ей, бедолаге, чтобы рядом в нужный момент оказался кто-то свой. Пусть не друг, с такой не очень-то подружишься, а просто свой, оттуда, из Райгардса». И опять вздохнул, который уже раз за этот день. Никуда он не полетит. Это он знал прекрасно. Он останется, а вот ее уже здесь не будет. Он вспомнил ее счастливые до обалдения глаза и шумно, со всхлипом, вдохнул в себя стоячий воздух аквариума.